Глава 55. Допрос. Среди внешников улья бывают и самые продвинутые. Внешники из будущего, вооруженные фантастическим оружием. Заметки полковника. Рыбак не выдержал, а потом спустил курок. А затем еще три раза, метя в дверь. Затем замер, тяжело дыша. Нет, не стоило тратить пули. Рой явно не будет стоять прямо за дверью, ожидая, пока рыбак ее прострелит. Нет, пули следовало беречь до последнего. Дверь медленно со скрипом открылась. Рыбак облизал пересохшие губы. Раздался звук шагов, и в помещение спокойно вошел Рой. Рыбак снова нажал спусковой крючок. Бах! Рой спокойно посмотрел на него. «Привет», — буднично сказал он. «Давно не виделись». Рыбак перевел пистолет в лицо Рою и еще раз нажал спуск. Бах! На лице Роя снова не появилось ни малейшей раны. «Прекрати!» — устало поморщился тот. «Ты не сможешь меня застрелить, как бы ни старался. Сядь и расскажи, кто так хочет убить меня, что снабжает тебя оружием, как ты стал посыльным и кто шлет за мной людей». Рыбак не отвечал, продолжая смотреть то на Роя, то на пистолет. Раздались еще шаги, и вошел Квас. «Это ты про него мне рассказывал?» — спросил он Роя. «Угу», — кивнул тот. Квас смерил заинтересованным взглядом рыбака. Примерно таким взглядом энтомолог изучает редкий вид таракана. А рыбак между тем сунул пистолет за пояс и нервно заходил из стороны в сторону, нервно поглядывая на дуэт, загораживающий выход. «Похоже, ты не изменился», — миролюбиво сказал Рой. «Примерно такой же ты был в нашу последнюю встречу». «Ты!» — выпалил рыбак. «Ты еще получишь свое! Ты ответишь за Колизей! Ты все равно умрешь! Тебе будут резать пальцы, а ты будешь только орать и извиваться!» «Заткнись!» — неожиданно взбесился Квас. «Или я их тебе оторву! Говори, ублюдок, кто хочет убить Роя!» «Говори, или я переломаю тебе ребра!» Рыбак повернулся к нему. «А ты, значит, его дружок! И тоже бесишься от того, что я ранил его и бросил толпе мертвяков? А ты бы сделал не так?» Квас задохнулся от ярости, потеряв дар речи. «Дружба, значит?» — процедил рыбак, глядя Квазу в глаза. «Такое мягкое и доброе слово, в которое можно закутаться, как в плед. Вот только ты, приятель, не подозреваешь, что этот плед кишит чумными вшами. Нет, ничего подлее дружбы. Лучше уж прославлять рабство. Там, по крайней мере, все четко и честно». Квас смотрел на рыбака округлившимися глазами. «Сам погибай, товарища, выручай. Вот он, краеугольный камень подлости», — продолжил рыбак. «Вот тебе, урод, простой пример. Два приятеля в баре с 10 плохими парнями. И один нарвался и оказался среди этих 10. Кто-то достал нож, кто-то разбил бутылку о стол. Окруженный оборачивается, смотрит на друга, а тот бочком-бочком спешит к выходу. И, охреневая от такого поворота, первый получает перо в кишки, а в глазах растерянность и непонимание. А как же наша дружба? Я же доверял тебе». Рыбак сделал паузу, чтобы снова продолжить. «А чего ты, собственно, ждал? Самопожертвование? Так вот оно. Ты умираешь, а он, твой друг, будет жить», — оскалился рыбак. «Что, не угадал? Ты хотел самопожертвование от него. Вот оно в чем дело». «Схренали. Он должен был подохнуть с тобой за компанию. И тебя бы это порадовало. Или должен был хотя бы попытаться помочь, но ведь ты бы попытался его остановить. Кричал бы: «Беги, я их задержу!» Кажется, так поступают друзья. Но нет, он лежит в луже крови, приуныл, и друга рядом нет, а ты на него рассчитывал. Ты хотел использовать его, а в итоге он поимел тебя. Такой конец любой дружбы, и иного быть не может, по крайней мере, между двумя равными личностями». Рыбак стоял, тяжело дыша, но гордо расправив плечи, словно оратор за трибуной, словно герой революции, словно миссионер перед язычниками. «В противном случае», — продолжил рыбак, — «это уже подчинение по взаимодействию хозяин-питомец, мерзкий суррогат раболепия и неразделенной любви, который ошибочно принимают за дружбу. Но даже он менее подлый». Квас молчал. «И ты, урод, будешь обвинять меня в том, что я бросил его, когда за нами гналась стая? Выстрелил ему в спину, когда он не видел, чтобы он не смог убежать, и сбежал сам? Вот тебе самопожертвование. Пусть он пожертвует собой ради меня». Рой молча смотрел на рыбака. Когда-то он встретил его в пустом квартале, умирающим от спорового голодания, и напоил живцом. «Друг, дай живца!» — прохрипел лежащий в пустом квартале мужчина и поделился пищей. И шел вместе с ним. А потом набежала стая из слабых зараженных. «Рой, знаешь, беги один, спасайся!» Как же он тогда проникновенно говорил? Рой закрыл глаза, вспоминая лицо рыбака. Лицо героя. «Двоим не спастись, но я знаю, что ты сможешь. Ты сможешь уйти и добраться до кумарника. Я останусь, а ты беги». Должно быть, он восхищался своей смекалкой и хитростью. Был просто в восторге от себя. «Я останусь и дам тебе фору». Рой открыл глаза и продолжил молча смотреть на этого человека. Говорить не хотелось. «Ублюдок!» — взревел Квас, срываясь с места. «Недоносок! Урод!» Рыбак вскочил на подоконник к открытому окну и сиганул, скользя вниз по водосточной трубе к асфальту. Внизу уже нетерпеливо топтались привлеченные криками, стрельбой и взрывом двое зараженных — джамперы. Квас попытался рвануть за ним, но Рой устало удержал его. «Пусти!» — заорал Квас. «Пусти, Рой! Он мой!» «Он так и остался таким, как и был», — медленно сказал Рой. «Так и не понял, что пистолет, из которого он в меня стрелял, был заряжен холостыми патронами. Другого я бы на лотерейщика не повесил». «Бах!» — раздалось внизу. «Бах! Бах! А-а-а!» Долетел снизу дикий панический крик. «А-а-а! Нет! Нет! Нет! Не надо! Пожалуйста, нет!» Рой устало сел на пол и достал склянку со спиртом, из которого готовил живец, чтобы потом ректифицировать его. Сейчас хотелось именно спирта. За окном все еще раздавались вопли съедаемого заживо человека и урчание насыщающихся зараженных. Квас устало сел рядом и протянул руку. Рой протянул ему пистолет и вопросительно посмотрел на окно. Квас помотал головой и взял склянку со спиртом. Глотнул и закашлялся. Спирт был 80-градусным, а потом всхлипнул. Рой молча долил ему дистиллированной воды. Квас выпил, не поморщившись, и снова всхлипнул. Рой отхлебнул сам. Спирт пробирал. Квас снова всхлипнул. «Урод!» — всхлипнул он. «Сука! Гнида! Козел! Я бы его убил! Убил, а затем воскресил и еще раз убил! А потом еще раз! Еще!» Рой налил ему еще. Квас был слишком добрым. Рой глянул еще раз в сторону окна. Сколь веревочки не виться, все равно придет конец. Таких подлецов было трое. Рыбак был вторым. Остался всего один. Точнее, одна. «Что ж, двоих из трех я нашел», — помолчав, сказал Рой. «Но не слишком рад этим встречам». Рой налил квазу еще и, оставив его одного, двинулся к выходу. «Ты ответишь за Колизей. Ты все равно умрешь. Тебе будут резать пальцы, а ты будешь только орать и извиваться». Что же рыбак имел в виду? Тот притон гладиаторских боев, которые разгромили они с балаболом? Батя встретил его у выхода. «Всех уложили, Рой. Одного живым взяли». «Что говорит?» «Да ничего не говорит. Перетрусил он». «Тогда пошли, поговорим вместе». Оба зашли в пустую квартиру. За пустым столом на стуле сидел трясущийся Мур, Уайт стоял рядом с оружием на изготовку. Ярл просматривал местность в окна. Рой оценил Мура взглядом и медленно, без спешки, зашел и также медленно сел на стул напротив. Мура начало потряхивать. Похоже, сегодня он сильно перетрусил, а заодно вспомнил все слухи, которые ходили о Рое. Самой популярной была та сплетня, где он выглядел словно доктор Франкенштейн, скрывающий трупы, а иногда еще и живых зараженных. В этой сплетни ноги росли из кумарника. А сейчас, после смерти Шлама, в эту же сплетню могли впихнуть и людей. Рой молча посмотрел на него и медленно достал свою тетрадь. Раскрыл, положил на стол, достал ручку и стал медленно описывать действия барбитуратов на зараженных. Подобная отстраненность должна была пугать сильнее любых угроз и вписываться в образ доктора Франкенштейна. Бойцы рядом хранили молчание. Рой продолжал наблюдать за пленным. Военным тот не был. И кем-то серьезным тоже, потому как сильно боялся. Так, скорее всего, какой-нибудь проводник с даром следопыта или ментата. Не отрываясь от писанины, Рой налил стакан спирта, плеснул воды и придвинул к Муру. Тот даже не притронулся. Рой прокручивал в голове все, что случилось за это утро, чтобы найти подход. Наконец он отложил ручку, упер локти в стол, а пальцы сложил под подбородком. «Ну, привет еще раз. Хмель», — сказал он. Тот дернулся, как будто услышал угрозу. Рой понял, что правильно угадал его имя из радиопередачи, а вот Хмель, похоже, не понял, откуда известно его имя. Похоже, он решил, что Рой знал все заранее. «Можешь отхлебнуть из стакана», — миролюбиво сказал Рой. «Это просто спирт, разбавленный водой». Главное сейчас было не опускаться до пафосных речей, запугивания и откровенного позерства. Следовало понять, что известно Хмелю и как много известно. «Может быть, ты расскажешь мне некоторые вещи?» — спросил Рой также миролюбиво. Он знал, это испугает сильнее, чем любые угрозы, особенно если Хмель видел, как умер рыбак. Он видел, что Хмель уже считает себя покойником, но умирать боится. «Ты можешь не бояться», — сказал он снова. «Могу дать слово, что если ты кое-что расскажешь, то тебя никто не тронет, не попытается убить, не выстрелит в спину и не спустит на тебя зараженных». Батя за спиной Хмеля одобрительно кивнул и показал большой палец. Похоже, он и сам считал, что подобной линией поведения расколоть Хмеля будет проще. Хмель выглядел как человек, разрываемый сомнениями и страхом. «Я не лгу и не пытаюсь обойти данное слово», — сказал Рой. «Мне будут нужны имена». «Видишь ли, я не знал, как звали Шлама, но это не помешало мне найти его». Хмель моргнул. Шлама он наверняка знал. «Как зовут рыбака, я знал и, как видишь, нашел», — продолжил Рой, медленно и неспешно, попивая чай и смотря в окно в стабах. «От того, назовешь ты имена или нет, будет зависеть только скорость, с которой я их найду». Это, конечно, не было правдой, но действовало сильно. Рой знал, что о нем ходят слухи, как о следопытии, охотнике, и о том, что он настиг того же Шлама, которого искал. Вторым наглядным примером стал рыбак. Но никто не знал, что это было чистой случайностью. Сейчас он старался создать у Хмеля уверенность, что он все знает заранее и просто медленно и неспешно выполняет свои планы, что спастись не удастся, а возмездие неотвратимо. Похоже, Хмель поверил. Взял стакан со стола и глотнул. «Чтобы отомстить за Колизей, глупо было посылать только пятерых», — сказал Рой наугад, чтобы создать впечатление, что он знает, кто посылает убийцы, и при этом не говорит всей правды. «Оба раза». Батя снова кивнул за спиной Хмеля. Уайт ухмыльнулся. Хмель поперхнулся. Похоже, фраза попала в десятку. «Знаешь, Хмель», — говорил Рой, продолжая отыгрывать свою роль. «Ты невысокая птица. Кабан не был высокой птицей. Чума вообще был шестеркой. А вот Чалый... Он пристально посмотрел на него и понял, что попал даже не в десятку, в центр мишени. — Ты знаешь про Чалова? — с испугом вытаращился на него Хмель. — Да, это он послал за тобой. Но он был уверен, что раз ты не знаешь его, то не узнаешь, что это сделал он. — Значит, Чалый, — подумал Рой. Мор, увешанный оружием в дымчатых очках и с густой бородой. Как видишь, он был неправ, — сказал Рой. — Можешь выпить еще. — Ты правда не убьешь меня? — спросил Хмель. — Конечно, — кивнул Рой. — Не убью ни прямо, ни косвенно, ни своими, ни чужими руками. От того, что ты меня видел, ничего не изменится. Можешь даже передать Чалому привет. Хмель отхлебнул и задумался. «Ты просто пешка, Хмель. Тебя взяли в этот отряд только из-за редкого умения. На большее ты не способен», — сказал наугад Рой и понял, что снова угадал. «И сможешь уйти даже с оружием. И за каждый интересный ответ сможешь взять патрон для оружия. В свой карман». «Хорошо», — кивнул тот. «Что говорить?» «Первое. Сколько вообще мест, подобных Колизею?» — спросил Рой, устраиваясь поудобнее.